Змеиный шах. Жил когда-то в одном ауле бедняк. Каждый день с утра до вечера приходилось ему собирать хворост в лесу, чтобы заработать себе и своей семье на пропитание. И вот однажды нес он по лесу большую вязанку хвороста, устал и решил немного отдохнуть под раскидистым вязом. Сел он под дерево и призадумался о своей тяжелой доле. И от этого стало ему так горько и досадно, что взял он толстую ветку и отшвырнул ее от себя. Отлетела ветка в сторону и, упав, издала странный звук. Любопытно стало бедняку. Поднялся он на ноги и пошел взглянуть, что там звякнуло. Смотрит, лежит на земле большое железное кольцо. Потянул он за него и понял, что это большая железная крышка. «Видимо, я на разбойничье хранилище наткнулся», — подумал бедняк. Поднатужился он и с большим трудом откинул крышку. Сунул в погреб длинную ветку проверить, что там, и воткнулась она во что-то мягкое и вязкое. Вытащил ветку бедняк и с удивлением обнаружил на ее конце отличный мед. «Вот это находка!» — воскликнул он радостно и поспешил домой за ведром. Вернувшись с ведром, бедняк наполнил его доверху медом и понес в ближайшую деревню продавать. Мед был и вправду отличный, поэтому люди заплатили бедняку за него хорошую цену. На другой день бедняк опять к заветному месту в лесу отправился и прихватил с собой уже два ведра. Весь день таскал он мед из хранилища и продавал его. К вечеру заработал столько денег, сколько ему и не снилось. На утро третьего дня взял бедняк все ведра и горшки, что в доме были, и собрался идти за медом. Но решил, что четыре руки больше двух унесут, и поэтому позвал с собою соседа. Пришли они в лес, открыл крышку бедняк и стал черпать мед из хранилища. А сосед смотрит и глазам своим не верит, ведь никогда в жизни не доводилось ему видеть столько меда. Наполнили они медом все ведра и горшки и домой их понесли, а потом снова вернулись. Так и ходили весь день, пока хранилище полностью не опустело. И зажил бедняк с того дня припеваючи, позабыл про нужду, да только до поры до времени. Как бы ни было много у него меда, но все же и он со временем закончился. Вскоре закончились и деньги. Стал думать бедняк, как дальше жить. Думал, думал и решил еще раз к хранилищу наведаться. А вдруг там снова мед появился или еще что-нибудь полезное? Пришел бедняк на заветное место, откинул крышку, смотрит — пусто. Тогда собрался он с духом и спустился туда сам, чтобы проверить наверняка. Стал он все внимательно осматривать и заметил ручку в стене. Загорелись глаза у бедняка, а в голове пронеслись мысли. «Не зря я сюда забрался. Обязательно там есть что-то ценное». С этими мыслями взялся он за ручку и повернул ее. Вдруг открылся ему подземный проход, а за ним светлая даль. Шагнул бедняк туда, дверь за ним и затворилась. Пошел он на свет и обомлел от ужаса, потому как понял, что попал во владение огромных змей. Они ползали и извивались повсюду, свивались в клубки и выгибались кольцами. А посреди них на возвышении, покрытом белоснежным покрывалом, возлежал громадный белый змей. Заметили змеи бедняка, зашипели и кинулись к нему, разевая свои жуткие пасти. Но в этот момент щелкнул белый змей кончиком своего хвоста, и змеи не тронули бедняка, назад отползли. Стоит бедняк от страха ни жив, ни мертв, а белый змей вдруг заговорил с ним человеческим голосом. «Ты посмел забрать весь мой мед, а теперь снова сюда явился. За это ты останешься здесь до конца своих дней и не увидишь больше ни своей жены, ни детей». Услышав это, бедняк горько заплакал. Смягчился тогда немного белый змей и говорит: «Здесь тебе нечего бояться. Ни одна змея тебя не тронет. А если проголодаешься или захочешь пить, то подойди к моему белому камню и лизни его. Тогда будешь сыт и жажду утолишь». Взглянул бедняк на сияющий белый камень рядом со змеем и вспомнил, что с самого утра ничего не ел и не пил. Подошел он тогда к этому камню и лизнул его. И к его великому изумлению тотчас оставили его и голод, и жажда. Много месяцев прожил бедняк в змеиных владениях. И вот однажды так затосковал он по дому и своей семье, что перестал подходить к белому камню, а только лежал и горько плакал. Пожалел тогда его белый змей, подполз к нему и стал утешать. В этот момент бедняк его и спросил: «Кто же ты такой, что тебе все здешние змеи подчиняются?» «Я Шахмара, змеиный хан». Стал тогда бедняк его умолять: «Жалься надо мной, змеиный хан, выпусти меня на волю». «А нет, так убей, не могу я больше так жить». Тогда змей ему и говорит: «Отпустил бы я тебя, да только если ты расскажешь обо мне кому-нибудь из людей, то это приведет к моей гибели». Стал тогда бедняк клясться всем на свете, что никогда и никому о Шахмаре не расскажет. Поверил ему змеиный хан и приказал одной из змей вывести его наружу. И вот, к большой радости бедняка, спустя несколько мгновений был он уже в лесу. Вернулся бедняк домой. И сколько же было радости у его домочадцев, когда они, наконец, увидели его спустя столько долгих месяцев. Зажил бедняк прежней жизнью. Снова стал зарабатывать на жизнь, собирая в лесу хворост, и все было бы хорошо, если бы однажды не заболел правитель этого ханства. Много целителей пытались излечить хана от тяжкого недуга, но все безуспешно. И вот появился один лекарь, который сказал хану: «Для исцеления вам нужно только одно — мясо Шахмары». «А кто это Шахмара?» — спрашивает хан. «Шахмара — это белый змеиный хан», — отвечает ему лекарь. «Вот только найти его нелегко. Для этого нужен человек, которому довелось встретиться с Шахмарой». «Да вряд ли кто видел этого змея. Если он сам не сознается, как мы его найдем?» «У того, кто увидит Шахмару, на теле белые пятна появляются. По этим пятнам мы этого человека и распознаем. Прикажи топить баню, а потом вели всем своим подданным до последнего нищего в эту баню сходить. Там я и увижу того, кто тебе нужен». Хан не стал медлить и тотчас приказал своим слугам топить баню. Истопили они баню и стали созывать туда людей. Много народу пришло помыться и попариться в ханской бане, а лекарь и другие знахари сидят и смотрят, нет ли у кого на теле странных белых пятен. А для того, чтобы не было путаницы, кто ходил в баню, а кто нет, стали вести поименную запись. Когда же желающих идти в баню не осталось, а нужного человека так и не нашли, слуги хана стали ходить по дворам и искать тех, кто еще не был в бане. И вот в один из дней явились они к тому бедняку, которому довелось встретиться с Шахмарой, и спрашивают: «Был ли ты в ханской бане?» «Был», — Не моргнув глазом, ответил бедняк. Достали они записи и говорят: «Назови свое имя». Он назвал. Поискали в записях его имя, а его там и нет. Тогда потащили ханские слуги бедняка в баню силы. Разделся бедняк и увидел лекарь на его теле множество белых пятен. Подозвал он к себе бедняка и спрашивает: «Откуда у тебя эти белые пятна?» А бедняк не хочет клятву, данную Шахмаре, нарушать, поэтому отвечает: «Эти пятна у меня с рождения». Не поверил ему лекарь и говорит: «Не лги! Таких пятен ни у кого с рождения не бывает. Если не скажешь правду, сядешь в темницу». Но только бедняк ничего ему больше не сказал. Тогда лекарь доложил обо всем хану, и тот велел посадить упрямца в темницу и морить его голодом. 3 дня просидел бедняк без еды, но так и не признался в том, что видел Шахмару. Тогда лекарь говорит: «Знаю я, как развязать этому упрямцу язык. Нужно втыкать ему в тело иголки по одной. Тогда он точно во всем признается». Так они и поступили с беднягой. Долго мучили, и в конце концов он не выдержал и признался, что видел Шахмару. Велели тогда ему вести ханских охотников к тому месту, где обитает белый змей. Заплакал бедняк и говорит: «Будет вам Шахмара, только я сам вам его принесу». Дали бедняку золотой казан, и пошел он к заветному месту. Пришел, открыл крышку и громко позвал: «Шахмара!» Вскоре показалась из темноты белая змеиная голова, и Шахмара грустно сказал: «Знал я, что не стоило верить твоим клятвам». Опустил голову бедняк и говорит: «Прости меня, змеиный хан. Не выдержал я пыток и рассказал о тебе. Если желаешь моей смерти, то вот он я. Делай со мной что хочешь». Покачал головой Шахмара и говорит: «Не держу я на тебя зла, человек. Так мне было на роду написано, так все и случилось. А тебе за твои мучения я поведаю один секрет, за который многие мудрецы готовы отдать все свои сокровища. Так слушай же и запоминай. Как принесешь меня во дворец, прикажут тебе меня сварить. Тогда разруби меня на 3 части и вари голову, тело и хвост в 3 разных котлах. Прикажет тебе лекарь слить отвар из котлов, делай, как он велит. Только незаметно поменяй 1 и 3 отвар местами. И если ты сделаешь все, как я скажу, то научишься понимать язык трав, зверей и птиц. И это поможет тебе излечивать всевозможные людские болезни». Принес бедняк белого змея во дворец, и его тотчас заставили самого варить шахмару для хана. Разрубил он его на 3 части, бросил в 3 разных котла и стал варить. А лекарь стоит и за бедняком наблюдает, как бы тот чего не напутал. Вот пришло время сливать отвары. Взял тогда бедняк 3 одинаковые чашки и слил отвар с головы в 1-ю чашку, с тела во 2-ю, а с хвоста в 3-ю. А потом улучил момент, когда лекарь отвернулся, и поменял 1-ю и 3-ю чашку местами, как научил его Шахмара. Остыл немного отвар, лекарь и говорит бедняку: «Подай мне 1-й отвар, а сам выпей 3-й». Подал бедняк лекарю 1-ю чашку с отваром с хвоста, а сам взял себе отвар с головы. Выпили оба свои отвары, и спустя мгновенье забился лекарь в агонии и умер. А бедняк подошел к кускам вареного мяса шахмары и вдруг услышал, о чем они друг с другом говорят. «Если съест меня хан, — сказала голова, — то у него не будет болеть голова. А если съест меня, сказала туловище, то у него не будет болеть живот. А если меня съест, добавил хвост, то у него не будут болеть ноги. Поднес тогда бедняк сам хану вареное мясо шахмары и излечил его. Стал хан здоровее прежнего и на радостях назначил бедняка своим главным лекарем. И не было с тех пор во всей округе лекаря искуснее и мудрее, так как понимал он язык всех трав, птиц и зверей.